Приехал он в столицу в конце мая 1792 года и был личным свидетелем бурных революционных событий этого лета. У нас есть точные данные, чтобы судить, как 23-летний офицер отнесся к двум центральным событиям этих месяцев: к вторжению народной массы в Тюильрийский дворец 20 июня и к свержению монархии 10 августа 1792 года. Будучи не участником, а лишь посторонним, случайным свидетелем, и имея возможность высказаться оба раза в интимном кругу, он мог совершенно свободно дать простор истинным своим чувствам, всем своим инстинктам. Его высказывания не оставляют никаких сомнений в смысле их полнейшей ясности и недвусмысленности. «Пойдем за этими каналиями», — сказал он Бурьену, с которым был на улице, видя толпу, ушедшую к королевскому дворцу 20 июня. Когда, перепуганный этой грозной демонстрацией, Людовик XVI поклонился толпе из окна, к которому подошел в красной фригийской шапке, одной из эмблем революции, Наполеон сказал с презрением: «Какой трус! Как можно было впустить этих каналей? Надо было смести пушками 500-600 человек, остальные разбежались бы». Я смягчаю эпитет, примененный Наполеоном к Людовику XVI, так как передать его в точности в печати нет ни малейшей возможности. 10 августа, в день штурма Тюильри и низвержения Людовика XVI, он снова на улице и снова повторяет этот эпитет по отношению к королю, а революционных повстанцев обзывает самой гнусной чернью. Конечно, он не мог, стоя в толпе и глядя на штурм Тюильри 10 августа 1792 года, знать, что французский трон, с которого в этот момент сгоняют Людовика XVI, тем самым очищается именно для него, Бонапарта. Так же, как стоявшие вокруг него массы, восторженными криками приветствовавшие рождение республики, не могли подозревать, что этот незаметный, затерянный в толпе, худой, маленький, молодой офицер в поношенном сюртуке задушит эту республику и станет самодержавным императором. Но интересно отметить, этот инстинкт, заставлявший Наполеона уже тогда думать о картечи, как о наиболее подходящем способе отвечать на народные восстания. Он побывал еще раз на Корсике, но приехал он туда как раз в тот момент, когда Паули окончательно решил отделить Корсику от Франции и предался англичанам. Наполеону удалось незадолго до захвата острова англичанами, после долгих приключений и опасностей, бежать с Корсики и увезти с собой мать и всю семью. Это было в июне 1793 года. Едва они скрылись, как дом их был разграблен сепаратистами, приверженцами Паули. Начались годы тяжелой нужды. Большая семья была совсем разорена, и молодому капитану, Наполеон получил незадолго до этого этот чин, приходилось содержать мать и семерых братьев и сестер. Он их устроил кое-как сначала в Тулоне, потом в Марселе. Втянулась трудная и скудная жизнь. Шел месяц за месяцем, не принося никакого просвета. И вдруг служебная лямка прервалась самым неожиданным образом. На юге Франции разразилось контрреволюционное восстание. Роялисты Тулона в 1793 году изгнали или перебили представителей революционной власти и призвали на помощь крейсировавший в западной части Средиземного моря английский флот. Революционная армия осадила Тулон с суши. Осада шла вяло и неуспешно. Руководил осадой некий Карто. Политическим руководителем армии, усмирявшей восстание роялистов на юге, был знакомый Бонапарта, корсиканец Саличетти, вместе с ним выступавший против Паули. Бонапарт посетил своего земляка в лагере возле Тулона, и тут указал ему единственный способ взять Тулон и прогнать английский флот на берега. Саличетти назначил молодого капитана помощником начальника осадной артиллерии. Штурм, произведенный в первых числах ноября, не удался, потому что командовавший в этот день Даппе велел отступать, вопреки мнению и желанию Бонапарта, в самый решительный момент. Бонапарт был уверен, что победа осталась бы за французами, если бы не эта грубая ошибка. Сам он шел впереди штурмующей колонны и был ранен.